Глава 12. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали: «Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам?» И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме: «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал: «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я, открываясь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». И возопил Моисей Господу, говоря: «Боже, исцели ее». И сказал Господь Моисею: «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится». И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней. И народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам.